Сны Маркуса тоже стали иными. Теперь ему снилось, что у него две здоровые руки. И с безупречной ловкостью перелетал он с ветки на ветку в необозримых джунглях. Плыл на лодке по зеркальной глади озера, сжимая в руках весла, чувствуя, как отдается в кончиках пальцев движение воды, словно икар взмывал к солнцу, а, потеряв крылья, нырял в Средиземное море, разрезая лазурную воду целыми, здоровыми руками, погружался глубже и попадал в объятия русалки с пышным облаком волос. И просыпался. Открывал глаза, не глядя на свои руки, и молился о чуде. Вставал с постели, шел в туалет. Наконец, стряхивая пенис, чувствовал округлый обрубок руки и проклинал свои мечты. Как более ранимый из близнецов, Маркус не мог обходиться без Веры. В ящике стола он хранил кроличьи лапки на удачу, магический шар для гадания и настоящий золотой слиток. Ни один талисман не приносил ему счастья, но Маркус продолжал собирать их и мечтать. Никогда еще Маркус так остро не чувствовал различия между собой и Джулиусом. В школе у Джулиуса без труда получалось отстаивать свои права. Маркус же был робок, стеснялся своего увечья, говорил мало, а протез спрятал на коленях. За годы жизни в Квинстауне Говард осунулся, на висках проступила седина. Испуганная улыбка превратилась в маску неизбывной тревоги. Вставал он поздно, ложился рано. Отдав свои костюмы на съедение Молли, он снова стал одеваться в защитного цвета брюки, спортивные свитера, как в первые годы после свадьбы, в счастливые времена, когда он был честолюбивым молодым инженером. Как он коротал время. Попивал чай, шагал взад-вперед по искореженным половицам, выходил на длинное узкое крыльцо с видом на Дубовую улицу, некогда самую людную в городе, пока на 99-й не открылся торговый центр. Говард по-прежнему искал работу, ходил на собеседование, но на вопросы отвечал рассеянно и неохотно. Поскольку на двух предыдущих работах Говард делал все в одиночку, сперва в тесной клетушке в Денхеме, потом в кабинете красного дерева Фэй Бернхард, уединение вошло у него в привычку, даже стало необходимым. Дети уходили в школу, Джулия в агентство. И он занимался тем же, чем когда-то на работе вынашивал великие замыслы, но почти ничего не делал. И пусть Джулия в первый год заключила несколько сделок, ламенты не продержались бы без сбережений, таявших на глазах. Иногда Говард, сидя на крыльце, разглядывал витрины. Бывало, ему махал рукой старик-парикмахер из окна напротив. Однажды его вынесли на носилках, и парикмахерская закрылась. А в темном окне так и остались пустые кожаные кресла и мраморные раковины. Рядом была аптека с кривой неоновой вывеской, с инвалидными колясками, ходунками и костылями в витрине. Был газетный киоск, где с вентилятора под потолком свисала клейкая лента, утыканная мухами. Говарду его дом казался конечной остановкой, тупиком. Элиза Сьюарт, верная жена Джона, наверняка окончила свои дни в таком же доме, древним, с земляным погребом, низкими притолоками и неровными половицами. Но Джулия всячески расхваливала дом. Недорогой, добротный, главное, у него есть свое лицо. А домики-близнецы на университетских горах с просевшими фундаментами того гляди развалится. Встречи в женском клубе умеряли беспокойство Джулии о Говарде. Хоть ему сейчас и трудно, зато живется им вместе куда лучше, чем ее подругам, чьи браки трещат по швам. Муж Филлис Минетти признался, что в Сан-Диего у него вторая жена. Это объясняло и его частые перелеты на побережье, и странную привычку во время секса называть Филлис Банни. Эва Браун застала Дэнни в постели с ее сестрой, серой мышью, помешанной на религии, которой каждый телефонный разговор заканчивал словами «молюсь за вас». В разгар этих признаний Фрида, ставшая самой близкой подругой Джулии, заметила, что умение прощать — залог крепкой семьи. «Ты уж извини», — вскипела Эви Браун, гневно тряся пучком на макушке, — «несешь чушь». А самой муж раз в неделю разукрашивает физиономию. Никто прежде не смел слух упоминать о Фридиных синяках. Фрида прикрыла щеку рукой. «Я ударилась о дверь. Боже мой, Фрида!» — вмешалась Джулия. — Стыдиться тут нечего. Если он тебя бьет, надо уходить.